А в остальном с ней все в порядке. Пусть отдохнет от этих пиявок. Я им не помощник. Понятно, я подождала, пока они не уйдут, потом покинула помещение. Пришлось немного задержаться. Теперь жаловался коллега капрала. У него были свои проблемы. Сбежал единственный трезвый свидетель автопроисшествия, а без него обстоятельств дела не прояснить. Капрал высказал свое мнение о таких свидетелях, а, кстати, и вообще обо всех свидетелях как таковых. Мнение было отрицательное. «Пиявицы алчные», — сказала я, садясь в машину. «Кровопийцы!» «Что ты говоришь?» — удивилась мамуля. «Так они тебя там приняли? В этой твоей хваленой милиции?» «Да нет, не они кровопийцы, а мы!» «Может, оставим, наконец, в покое несчастную женщину, которая не могла больше вынести нашего преследования и сбежала, куда глаза глядят?» «Слушай, тебе плохо?» — встревожилась Люцина. «Может, жар?» «Милиция убеждена, мы вцепились в валютную родственницу и разыскиваем лишь для того, чтобы продолжать доить несчастную. Они прекрасно знают, где она и что делает, но нам не скажут. Тереса совершеннолетняя и в здравом уме. С ней все в порядке, она жива и здорова и имеет полное право делать все, что ей заблагорассудится, и нечего держать ее на цепи». Мне легко было пережить столь неожиданный оборот дела. Но Люцина так просто не сдавалась. «Неужели там не было никого, с кем ты могла бы нормально поговорить?» — допытывалась она. «Не было. Комендант-то вообще нет. Его заместитель при виде меня сразу же скрылся, а капрал получил четкие инструкции изо всех сил ограждать несчастных от ненасытной алчности их польских родичей. Вот если бы я могла в подробностях рассказать им все, описать все подозрительные события, но сама понимаю, это невозможно, ведь мы и сами не знаем, в чем дело, и действительно подключать сейчас компетентные органы было бы опрометчиво. Тут требуется согласие Тересы. Но в Варшаве я бы нашла среди компетентных таких знакомых, которым можно все рассказать, а тут нет, тут знакомых не имеется». До глубины души возмущенная необоснованными подозрениями в жадности, Люцина принялась интенсивно размышлять, и мы еще не доехали до Пончикова, а у нее уже появилась идея — подключить к делу одного человека. Люцина не очень близко была с ним знакома, но знала, что работает он то ли в МВД, то ли в контрразведке, то ли еще в чем-то в этом роде. Занимает большую должность и располагает неограниченными возможностями. Его должен хорошо знать Збышек, Лилькин муж. А в свое время этот, ну, на должности, то ли играл в волейбол, то ли был судьей в волейбольных соревнованиях, в которых Збышек тоже участвовал. А может, оба играют и до сих пор? Но Збышек, хоть и хорошо знаком с этим человеком, может и не знать, кем он является. А она, Люцина, знает, потому что 15 лет назад тот, можно сказать, на ее глазах начинал свою головокружительную карьеру. Ну, короче, надо с ним связаться и попросить помочь. Раз я говорю, что дело можно иметь только со знакомыми... Да, но сначала надо убедиться, что они со Збышком играли в одной команде, а не в соперничающих, предостерегла я. А то ведь такое знакомство может боком выйти. Значит, теперь наша главная задача — понравиться этому человеку, сказала Люцина, развивая идею. Надо добиться его расположения. «А чем можно добиться?» — подключилась мамуля. У Люцины уже был готов план. «Думаю, хорошим угощением. Насколько я помню, он всегда любил хорошо поесть, а после еды приходил в благодушное настроение». «Так надо знать его вкусы. Насколько я помню, — продолжала Люцина, — он больше всего любил блюда из субпродуктов». «Из чего? Господи, ну разную там печенку, языки, почки и все такое». Разговоров о субпродуктах нам хватило до самого Чешина. Беседа, подслушанная мною в комендатуре милиции, ясно свидетельствовала о том, что Тереза находится на свободе. Она жива и здорова, о ней можно пока не очень беспокоиться, и в то же время лишала всякой надежды на официальную помощь властей.